Глава 21. «Вы встречаетесь с Аликом Хардименом», — сказал, не глядя на меня, Болтон, когда я вошел в конференц-зал. «Вы мне?» «У вас с ним сегодня свидание в час дня». Я взглянул на Дэвина и Оскара. «У меня?» «Весь ваш разговор будет записываться». Я уселся в кресло напротив Дэвина. Нас разделял огромный величиной с мою квартиру вишневого дерева стол. Оскар уселся слева от Дэвина. Остальные места вокруг стола заняло с полдюжины федералов, облаченных в строгие костюмы и галстуки. Большинство из них были заняты разговорами по мобильным телефонам. У Дэвина и Оскара телефонов не было. У Болтона, восседающего на другом конце стола, было целых два. Полагаю, не простых, а специальных, с прямой связью. Болтон встал и, пройдя вдоль стола, подошел ко мне. «О чем вы беседовали с Кевином Херлихи?» «О политике», — сказал я. «О текущей котировке иены и тому подобном». Болтон положил руку на спинку моего кресла и нагнулся ко мне настолько близко, что я ощутил запах таблеток от кашля, исходящий из его рта. «Расскажите мне, о чем вы говорили, мистер Кенди». «О чем, по-вашему, мы говорили, специальный агент Болтон?» «Он посоветовал мне отказаться от расследования дела Уоррена, а вы разрядили обойму по его машине». «В тот момент это показалось мне подходящим ответом». «Почему ваше имя всплывает в связи с этим делом?» «Понятия не имею». «Почему Алик Хардимен хочет поговорить с вами?» «Опять же, без понятия». Огибая стол, Болтон задвинул свой стул и остановился позади Дэвина и Оскара, засунув при этом руки в карманы. У него был вид, будто он не спал целую неделю. «Мне нужен ответ, мистер Кенди». «У меня его нет. Я передал Дэвину копии протоколов по делу Уоррена. Я разослал фотографии парня с козлиной бородкой. Я рассказал вам все, что помнил о своей встрече с Карой Райдер, но в остальном в такой же темноте, как и вы, ребята». Болтон вытащил руку из кармана и почесал затылок. «Что у вас общего с Джеком Раузом, Кевином Херлихи, Джейсоном Уорреном, Карой Райдер, Питером Стимовичем, Фредди Константине, окружным прокурором Тимпсоном и Аликом Хардименом?» «Это что, загадка? Отвечайте на вопрос». «Я, черт возьми, не знаю». Я поднял руки. «Вам ясно?» «Вы должны помочь нам найти выход, мистер Кенди». «Я и пытаюсь, Болтон. Но ваш метод интервьюирования очень напоминает уловки мошенника, желающего выманить деньги в долг. Вы смешали меня с дерьмом, поэтому сомневаюсь, смогу ли быть вам чем-то полезен, так как вряд ли буду в состоянии переступить через свой гнев». Болтон направился к противоположной торцевой стене помещения. Стена была примерно 30 футов в длину и 12 в высоту. Он потянул за чехол, скрывавший ее, и под ним обнаружилось покрытие пробкового дерева, занимающее почти 90% стены. К нему кнопками и тонкими проволочками были прикреплены фотографии и схемы мест преступления, листы со спектральными анализами и свидетельства очевидцев. Я встал со своего места и медленно пошел вдоль стены, стараясь держать всех сидящих в поле зрения. Позади меня раздался голос Дэвина. «Мы допрашивали каждого, кто хоть как-то причастен, хоть к одному из этих дел, Патрик. Опрашивали также любого, кто знал Стимовича и последнюю жертву, Памелу Стоукс. Ничего. Вообще ничего. Все жертвы были запечатлены на фотографиях. Двое из них живыми, остальные мертвыми. На вид Памеле Стоукс было около 30. На одной из фотографий она щурилась от солнца, прикрывая глаза рукой. Счастливая улыбка озаряла ее простоватое лицо. Что мы о ней знаем? «Работала менеджером по продажам», — сказал Оскар. «В последний раз ее видели выходящей из бара «Меркьюри» на Бойлстоун-стрит позапрошлой ночью». «Одну?» — Дэвин покачал головой. «С парнем в бейсбольной кепке, темных очках и с козлиной бородкой». «Значит, он был в баре в темных очках, и никто не обратил на это внимания?» «Ты бывал когда-нибудь в Меркьюри?» — спросил Оскар. «Туда чистит псевдошикарный сброд, в основном белые. Все они носят в помещении темные очки. В таком случае вот наш киллер». Я показал на фото, где Джейсон был в обществе парня с бородкой. «По крайней мере, один из них», — ответил Оскар. «Уверены, что их было двое. Данное предположение разрабатывается. Джейсона Уоррена, без сомнения, убивали двое». «Откуда вы это знаете?» «Он царапал их», — сказал Дэвин. «Под его ногтями кровь двух разных групп». «И что? Все семьи жертв получали фотографии, прежде чем их дети были убиты?» «Да», — сказал Оскар. «Это то, что объединяет их всех. Но есть и различия. Три из четырех жертв были убиты не там, где впоследствии найдены их тела. Кару Райдер сбросили в Дорчестере, Стимовича — в Сквонтуме, а то, что осталось от Памелы Стоукс, было найдено в Линкольне. Под фотографиями сегодняшних жертв были расположены снимки под общим заголовком жертвы 1974. Среди них я увидел немного задиристое мальчишеское лицо Кола Моррисона, и хотя я не вспоминал о нем много лет, до той ночи в баре у Джерри я вдруг вновь ощутил запах шампуня пинаколада, всегда исходящий от его волос, и вспомнил, как мы любили дразнить его за это. «А был ли проведен сводный анализ жертв на общие факты?» «Да», — сказал Болтон. «И что же?» «Двое», — сказал Болтон. «Мать Кары Райдер и отец Джейсона Уоррена выросли в Дорчестере. А другие?» «Кара Райдер и Пэм Стоукс употребляли одни и те же духи. Какие именно?» «Лабораторный анализ показал Холстон для женщин». «Да, лабораторный анализ», — сказал я, глядя на фотографии Джека Рауза, Стэна Тимпсона, Фредди Константина, Дайандры Уоррен, Дидры Райдер. И все парами. Один из настоящего, другой 20-летней давности. И никакого намека на возможный мотив? Я посмотрел на Оскара. Он отвел взгляд, затем взглянул на Дэвина, а тот, в свою очередь, на Болтона. «Агент Болтон», — спросил я. «Так у вас что-нибудь есть?» «Мать Джейсона Уоррена», — сказал он в конце концов. «А что с ней?» «Ее иногда привлекали как эксперта по психологии в уголовных процессах». «Ну и?» «Она проводила, — сказал он, — психологическое обследование Хардимена во время процесса, что расстроило его защиту как невменяемого». «Дайандра Уоррен, мистер Кензи, упрятала Алика Хардимена за решетку». Мобильный командный пункт Болтона располагался в черном микроавтобусе с затемненными окнами. Когда мы вышли на Нью-Садбери-стрит, он, скучая, ждал нас. Внутри его двое агентов, Эртхем и Филдс, сидели возле черно-белой компьютерной станции, занимавшей весь правый борт. На столе лежал змеиный клубок кабеля, стояли два компьютера, два факса, два лазерных принтера. Над всем этим разместились в ряд шесть мониторов, а напротив них, по левому борту, аналогичный ряд точно таких же светящихся экранов. На самом краю рабочего стола возлежали приемные и записывающие устройства, двухкассетный видеоплеер, аудио- и видеокассеты, дискеты и компакт-диски. К левому борту были привинчены небольшой столик и три директорских кресла. Когда машина влилась в уличное движение, я по инерции плюхнулся в одно из них, облокотившись на миниатюрный холодильник. «Вы что, так ездите на пикники?» — спросил я, но Болтон проигнорировал меня. «Агент Эртхем, вы записали?» Эртхем подал ему клочок бумаги, и Болтон сунул его во внутренний карман, потом уселся рядом со мной. «Вам предстоит встреча с Уорденом Лифом и главным психологом тюрьмы доктором Долквистом. Они расскажут вам о Хардимене, так как я мало что могу сообщить о нем, разве что предупредить, что он крепкий орешек и Не стоит воспринимать его легкомысленно, каким бы приятным на вид он ни казался. Он подозревается в 3 убийствах уже после суда, но никто из всей массы заключенных в этом охраняемом по максимуму загоне не выступит со свидетельскими показаниями. А там, между прочим, сидят убийцы, рецидивисты, поджигатели, серийные маньяки, и все они боятся Алика Хардимена. Понятно? Алик, сказал он, существо необъяснимое. У него было очень приличное воспитание, никаких историй по части обид и оскорблений в детстве, никаких травм в раннем возрасте и никаких признаков раннего заболевания психики. Насколько известно, он никогда не мучил животных, не проявлял патологических склонностей и вообще его поведение не выходило за рамки нормы. В школе он был очень способным учеником и пользовался достаточно большой популярностью, и вот в один прекрасный день что случилось? Никто не знает. Беда началась, когда ему было примерно 16. Соседские девушки требовали от него какого-то самовыражения, и тогда появились возле его дома задушенные, повешенные на телефонных проводах кошки. Вспышки насилия в классе. Затем вновь ничего. В 17 он вернулся в нормальное состояние, и если бы не этот случай с Рагглстоуном, кто знает, как долго они продолжали бы убивать. И все-таки должно было быть что-то такое. Он покачал головой. «Я работал с ним почти 20 лет, мистер Кензи, и я ничего такого не обнаружил. Даже сейчас всем посетителям из внешнего мира Алик Хардимен кажется вежливым, рассудительным, совершенно безобидным человеком. Но таковым не является». Долквист рассмеялся, и его внезапный резкий смех был несовместим с такой маленькой комнатушкой. «Он самый опасный человек, которого я когда-либо знал». Он поднял с письменного стола Лифа вазочку для карандашей, посмотрел на нее отсутствующим взглядом и поставил на место. «Алик уже 3 года ВИЧ-инфицирован». Он взглянул на меня, и на какое-то мгновение его глаза застыли. Недавно его состояние ухудшилось. Теперь у него уже настоящий СПИД. Он умирает, мистер Кензи. Думаете, он поэтому вызвал меня сюда? Предсмертная исповедь, изменение моральных ценностей в последнюю минуту жизни? Он покачал головой. Совсем нет. У Алика нет их и в помине. С тех пор, как ему поставили диагноз, его держали особняком от всей массы заключенных, но, мне думается, Алекс знал, что обречен задолго до того, как это поняли мы. За 2 месяца до того, как был поставлен диагноз, он ухитрился изнасиловать 10 человек. По меньшей мере 10. И я глубоко убежден, что сделал он это не для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, а для того, чтобы утолить жажду убийства. В двери показалась голова Уордена Лифа. «Пора. Он подал мне 2 тугих полотняных перчаток, такие же надели Долквист и он сам». «Держите руки подальше от его рта», — мягко сказал Долквист, глядя себе под ноги. Мы вышли из кабинета и молча пошли долгим путем по странно замершему лабиринту камер навстречу Алику Хардимену.